сорвалась. Чувства. Они нахлынули в одно мгновение и затопили с головой. Я даже барахтаться не могла. Это было похоже на смерч, цунами, ураган. На внезапный шторм. На ласку. После страха, унижения, усталости. После ужасного одиночества, после предательства, грубоватая мужская нежность сбила меня с ног. Обезоружила. Ноги перестали держать. Голова кружилась, не давая ощутить опору. Чтобы не упасть, я потянулась по его мощным плечам. Обвела шею руками. Он целовал настойчиво, по-настоящему, но без наглости. Ошеломлял и захватывал. Увлекал за собой. Проникал в душу. Захватывал что-то важное и тянул к себе. Его губы были горячими, мягкими и вкусными, как карамель. Язык дразнил и заманивал. А когда я откликнулась на его зов, вовлек меня в чувственное танго. Это напоминало сплав чувственного желания и борьбы. Я еще не остыла от противостояния, но уже тонула в ощущениях. Язык Гордея скользнул по моему небу, и я застонала. Мурашки осыпали затылок, шею, плечи, дальше к лопаткам. Как же я устала бороться! Я пила его поцелуй и не могла насытиться лаской, жаром прикосновений, легкостью, взаимным желанием и доверием. Растворилась, тонула в ласковой неге, наслаждалась. А потом его рука скользнула к груди. Мир снова стал черно-белым, агрессивным, злым, опасным. Я оттолкнула Гора, а когда он попытался меня удержать, резко смазала по лицу ладонью. Пощечина получилась хлесткой, злой. Измайлов ослабил хватку, и я отскочила в сторону. «Не трогай меня!» Закричала я, перекрывая своим отчаянием шум курортного берега. Измайлов коснулся щеки рукой. Хищно усмехнулся. «Типичная женская черта. Врезать за то, что самой нравилось. Получила свое и сделала вид, что ни при чем». Во мне бурлил коктейль из неразряженного возбуждения и злости, а еще из отчаяния. Я снова поверила. Снова подпустила близко. Снова стала уязвимой и жалкой. Прикусив губу, старалась не разреветься. Шагнула в сторону, но Измайлов преградил дорогу. Вернулась к стене. Он, как тень, встал преградой на пути. «Уйди!» — выкрикнула я. «С чего бы это? Ты сама со мной целовалась. Тебе нравилось, а потом я получил по морде». «Несправедливо. Надо бы расплатиться за ущерб». Теперь мне стало противно. Злость рвалась из груди, пока еще контролируемым, но уже мощным потоком. «Справедливо. За поцелуи я расплатилась поцелуями, а когда ты начал распускать руки, получил по лицу». Я вздернула подбородок. «Мало, кстати, получил». Надо было бить между ног, чтобы не было соблазна подходить ко мне снова. «Да что ты ломаешься? Тебе должно быть за счастье мое внимание. Таких, как я, в этой дыре больше нет». Он презрительно ухмыльнулся, сложив руки на груди. «Мне не отказывают, детка». «Это хорошо. Значит, один не останешься. Будет чью грудь тискать в подворотне». Тем более ты пришел в ресторан не один. Ты ужинал с девушкой, которую уже забыл? Ты их как перчатки меняешь. Имя ты ее помнишь, а? Рыбка, с памятью в 5 секунд. Я хотела уколоть побольнее, и мне это удалось. Гордей поджал губы и набычился. «Это не моя девушка». «Ага», — хмыкнула я. «Я не я, и лошадь не моя». «Она просто знакомая». «Это точно. Все, кого ты уже бросил, они только знакомые. А эта девушка, с которой ты сегодня был в ресторане, она знает, что она теперь бывшая?» Мне стало противно. «Красивый, интересный, с возможностями и такая же дрянь, как и другие. Дай пройти». Снова шагнув в сторону, я попыталась проскользнуть между мощной мужской фигурой и стеной. но Измайлов снова преградил дорогу. «Я с ней не встречался. И не надо навешивать на меня чужого. Тебя кто-то обидел? Так высказывай претензии ему». Самовлюбленный нахал. Аж ладонь зачесалась отвесить еще одну пощечину. «Ты меня обидел. Но тебе плевать. Ты даже этого не понял. Да, что такого?» Я хмыкнула, гася подступающие слезы. «Заставлял продать картину. Вызвал как проститутку для обслуживания стола. Издевался целый вечер со своими друзьями. Унижал, запугивал. Зажал у запасного выхода и полез под рубашку. Мало?» Мой голос сорвался. «Тебе этого мало?» Я шагнула вперед, надеясь, что Измайлов отступит. Но он не сдвинулся даже на миллиметр. Я почти прикоснулась грудью к его переплетенным рукам. Мне надо было замолчать, остановиться. Но меня несло так, что я уже ничем не управляла. Хотела расколошматить всю эту жизнь в дребезге. «Ты даже не заметил, что делаешь больно. Тебя же, кроме собственного удовольствия, ничего не волнует». «Не скажи. Твое удовольствие очень даже». «После унижения? Ты нормальный? У тебя есть эмпатия к девушкам или только физиология? Ты что-то чувствуешь к той, которая сидела рядом с тобой в ресторане и цеплялась за твою руку?» «А ты заметила?» Довольно хмыкнул Измайлов. Его реакция меня взбесила еще сильнее. «А ты нет! Ты вообще никого не замечаешь!» «Тебя заметил, но ты злишься. Где логика?» «Покинула чат. Башку твою упрямую покинула. Все вы такие. Поматросил и бросил». «Ха, так ты брошенка. Так и злись на своего предыдущего, а не на меня. Я-то тут при чем?» «Да ни при чем. Такие, как ты, всегда ни при чем. Только это вранье. Потому что твое внимание только ранит. Потому что ты издеваешься вместо того, чтобы общаться. Унижаешь вместо того, чтобы поддержать». Я на секунду отвернулась, а потом рубанула со всей злостью, скопившейся внутри. «Ты такой же, как все!» Гордей дернулся, как от удара. Резко качнулся вперед и схватил меня за плечо. «Пойдем, правдорубка. Провожу тебя до дома, пока ты не наговорила на наказание прямо тут». Потом он ухмыльнулся. «Хотя зря я тебя остановил. Последний вариант событий мне нравится больше, чем просто проводить до квартиры. Может, еще понарываешься?» Я фыркнула. Попробовала выдернуть руку из железного захвата. Но то ли злость начала сходить на нет, то ли угроза в голосе Измайлова стала явственней. Но спорить мне расхотелось однозначно. «Обойдешься». «Так и знал, что ты струсишь», — ухмыльнулся Гордей. «Ты всегда убегаешь, но я не из сидящих на берегу. От меня не сбежишь. Если тебе так интересно, девушку, которую ты приняла за мою пару, я отправил на такси. Она уже в гостинице, и даже не в той, в которой живу я». «Очень удобно». В моем голосе прозвучала явная язвительность. «Не нарывайся. Веди. А то мы начнем сначала, и тормозить я не буду. А секс на улице — не предел моих мечтаний». Я посмотрела в его глаза, и мне пришлось подчиниться.